Голос девушки был лишен эмоций, будто бы она перегорела, как бывает с солдатами на войне. Впрочем, понимание того факта, что киборги действительно не стремились нас убить, наводило на неприятные мысли. Ведь, по большому счету, из команды техников только Грейс погибла из-за действий и, во время попытки сбежать. А со мной машины все время пытались наладить диалог. Это тоже урок, покачал я головой, не все является тем, чем кажется. Уважаемые пассажиры, умостите ваши элитарные задницы в кресло и пристегнитесь. Мы выходим на разгонную траекторию. Вновь раздался из динамика голос пилота. Впрочем, если хотите, можете не пристегиваться, но за сохранность ваших лиц в случае чего, я не отвечаю. Хмыкнув, я вернулся в свое кресло и последовал совету пилота. Сомневаюсь, что его корабль настолько дерьмовый, чтобы не иметь гравитационных компенсаторов. Лана и Сириус, в отличие от меня и Натацы, даже не соизволили подняться, уставившись в свои айпы. Стоило пристегнуться и расслабиться, как глаза сами закрылись и сознание погрузилось в царство Морфея. Глядя на заснувшего Кларка, Натацы обдумывала его реакцию и неожиданно щедрое предложение о дележе денег. Учитывая, что из всех, кто явился в составе ремонтной бригады на борт Золотой Жилы, выжило лишь двое, 100 тысяч из 500 выглядели скорее подачкой, нежели честным разделом. Считать же частью команды Бримсона и Блэка Ишу не собиралась. Они явились в эту систему в последние моменты, именно их жизни были для Кларка тем фактором, что заставил бывшего военного согласиться на условия киборгов. Девушка, видя поведение своего коллеги по работе в инженерных системах Рафта, еще на борту платформы поняла, что если он решит подорвать судно, то ее жизнь не будет для него ничего значить. Да, он спас ее во время столкновения с киборгами, не дал солдатам корпорации провести ликвидацию и все. Все его действия были продиктованы исключительно целесообразностью и нежеланием марать руки самому или становиться предателем даже в собственных глазах. Но, если бы дело дошло до главного и Натацы попыталась воспрепятствовать действиям Айзека, то тут же превратилась во врага, и тогда жизнь Ишу оборвалась мгновенно. То, как мужчина убил своего друга, пытавшегося прикрыть его, напугало ремонтницу не меньше, чем оборотневые способности, позволяющие Кларку превращаться в машину смерти высотой в полтора человеческих роста с крыльями, рогами и громадными когтями. Собственно, поведение простого инженера в экстремальной ситуации показало его истинное лицо хладнокровного убийцы, легко убивающего всех, кто не соответствует его представлениям о дружбе и верности. Учитывая некоторые моменты из его биографии, что стали известны Натацы, можно было предположить, что в жизни Айзека хватало ситуаций, превративших его в моральное и магическое чудовище, лишь прикрывающееся обликом мускулистого парня с плакатно-агитационным лицом. Однако это не оправдывало жестокости и невероятной расчетливости Кларка, с которой тот был готов отправить Грейс на встречу с головорезами корпорации и спецназа контрразведки. Филлипс, на взгляд Ишу, была еще той мразью, но девушка, при всей ее неприязни к этой жирной лесбиянке, не смогла бы поступить подобным образом. А самое жуткое в том, что его друзья, такие же, мысленно простонала Натацы, покосившись на Бримсона и Блэка, темный маг и следователь с неким боевым опытом, судя по словам Айзека, и разведчица, сумевшая выдернуть этого бывшего вдровца из плена и организовавшая их появление тут. Они еще более опасны, чем Кларк, в разы. Он, хотя бы, бывший военный, по сути, прямолинейный и простой. От рыжая сука, интриганка, манипулятор и убийца. Сириус же больше похож на палача. Совершенно мертвый, лишенный эмоций, взгляд. И это на фоне этой его улыбочки. Увы, но девушка прекрасно поняла, что ей в этой веселой и добродушной компании хищников не выжить. Это друг друга они будут прикрывать и поддерживать. А вот сама Ишу для них чужая. И у нее никогда не получится стать частью столь странного и опасного коллектива. И дело тут не в подготовке, а во внутреннем содержимом этих личностей. Натацы осознавала, что не сможет превратиться в такого же хищника, как эти, на первый взгляд, самые обычные люди. Но каков подлец, соточку мне, якобы честный раздел, мысленно поморщилась Ишу, покосившись на заснувшего Кларка, скотина, вот уж стальные нервы. Только что мы еле унесли ноги с натурального корабля-призрака, где нас пытались убить, теперь мы не вернемся домой, а он спит. Как он так может? Девушка не заметила неожиданно тяжелого взгляда, брошенного на нее Бримсон. Лана, несмотря на то, что имела довольно слабые магические способности, пусть и развившаяся под руководством инструкторов КДР, обладала достаточно большим жизненным опытом, хорошим знанием психологии и умела быстро анализировать мимику и жесты человека, составляя их примерную карту, после чего начинала читать своих собеседников. На это у нее раньше уходило несколько дней, затем часы, а теперь хватило короткого разговора. Узнать таким образом мысли человека Бримсон не могла, но общий настрой понимала более чем хорошо, как и реальное отношение человека к окружающим. В Натацилана видела страх, неприязнь и агрессию, направленную на их небольшую компанию. И к чему это может привести, неясно. Возможно, девушка просто уйдет своей дорогой, взяв щедро выделенные на нее 100 тысяч империалов. Однако, учитывая эмоции Ишу, существовала вероятность иного исхода. Например, визита в консульство Федерации на Карди. А там, карательные отряды КДР и остальных силовых ведомств очень быстро сядут на след их небольшого отряда. Придется действовать очень быстро, мрачно подумала Бримсон. Нужны новые эйпы, корабли, навигационные карты, нелегальные. В официальных слишком много пробелов, серьезно сужающих возможности самостоятельных перелетов. Я думал, что все будет куда хуже, покачал головой Сириус, осматривая купленное Ланой судно. В принципе, ничего выдающегося. Обычный легкий транспортник, по своему тоннажу сравнимый с легким корветом. По большому счету, таковым он когда-то и пытался быть. Две палубы. Нижняя, корабельная мастерская, небольшой трюм, инженерный, двигательный и топливный отсека. Верхняя, кабина пилотов, камбуз, миниатюрный мидблок на две койки и четыре каюты. Корабль, несмотря на внешний лоск, был не первой свежести, что и неудивительно. В системах нейтрального космоса можно встретить даже корыта, построенные порядка 10 тысяч лет назад. Понятно, что вся их начинка давно заменена, а корпуса прошли многочисленные ремонты, но факт остается фактом. И наш случай исключением не был. Вообще, корабль с гордым именем «Неотразимый», модели ЛМС-240, первоначально являлся судном разведки и сошел со стапелей аж 5 столетий назад. Однако, после десятка лет эксплуатации в составе федерального флота, всю серию со скандалом списали. Увы, но это детище относительно современных конструкторов и проектировщиков оказалось куда хуже старых, еще имперских, моделей. Слишком большая цена, проблемная эксплуатация, слабое бронирование, никчемное вооружение. Список можно продолжать долго. В конечном итоге весь модельный ряд оказался лишен армейского оборудования и выброшен на гражданские рынки, откуда быстро утек в нейтральный космос, где и таким корытам рады. За прошедшие 5 столетий несостоявшийся разведчик обзавелся новыми системами накопителей для вооружения и щитов, современными двигателями, реакторами, гравикомпенсаторами и достаточно приличным комплексом квантового сканирования. До военных или стационарных образцов ему далеко, но и того, что тут есть, хватает за глаза. Радиус действия – 4 световых года, а гарантированного опознания, если подключить тактический анализатор, хоть и меньше, но тоже неплох, 30 световых часов. Увы, но нам тут немного не повезло. Тактический анализатор в комплект не входит, как и единая система ведения огня. Нет, турели, если включить их в автоматический режим, в состоянии самостоятельно выбирать цели, расставляя приоритеты между, например, истребителем, ракетой или тяжелым кораблем. Но о том, чтобы добиться чего-то большего, речи уже не идет. С вооружением, увы, туго. Две турели, сверху и снизу, с роторными трехствольными бластерами, а также два орудия главного калибра, если это убожество можно так назвать, установленные с двух сторон от кабины, тяжелые двухрежимные лазерные орудия с углом поворота 27 градусов. Стрелять из них можно как импульсно, так и лучом. В последнем случае реальная поражающая способность минимальна. Этот режим нужен, скорее, как средство напугать или разрезать что-то небольшое и лишенное даже намека на броню. Зато средства защиты оказались представлены кинетическим и энергетическим щитами, а также аж двумя кассетами для запуска противоракетных ловушек. Их запас, как, собственно, и комплект ЗИПа, имеется в трюме. Причем, мощность щитов, за счет замененных на новые накопителей, превышала даже современные у военных кораблей аналогичного тоннажа. Увы, но с вооружением такой номер не проходил. На борту неотразимого так и оставались те самые орудия, что были установлены 5 веков назад. Учитывая, что они и в те годы вызывали у военных острую неприязнь, то сейчас откровенный смех. «Это потому, что ты плохо разбираешься в космических кораблях», — покачал я головой, «но для своей цены сойдет». «Может, хватит?» — спустилась по трапу Бримсон. «Если вы закончили обсуждать наш корабль, то лучше тащите свои задницы на борт». «Пошли», — вздохнул я, направляясь к трапу. «Нам действительно стоит поспешить». «Слушай, ну хоть в чем-то же я должен плохо разбираться», — поинтересовался Сириус, «а то получается, что мне приходится думать за двоих, а то и троих. Кто договорился с местными властями о быстром переоформлении?» «Да и, бездна, за что?» — вздохнул я, под смех Блэка. Натаци, получив 100 000 империалов, растворилась в мерцающем неоном городе Лакри, столице планеты Кардия. Взгляд девушки мне совершенно не понравился, да и разило от ней чем-то неприятным, едким, подлым. Эти ощущения крайне сложно описать. Однако, чем дальше развиваются мои демонические способности, тем легче мне чувствовать нутро людей и нелюдей. Главное тут набраться опыта, чтобы понимать, с чем сталкиваешься и что означают те или вещи. «Полагаю, вы решили отправляться сразу из-за Натаци», — поинтересовался Сириус, когда я уселся в кресло первого пилота. «Тоннаж неотразимого был достаточно маленьким и проблем с управлением быть не должно. Главное тут — привыкнуть к приборной панели, благо, прошлые владельцы ее не переделывали и основное расположение приборов и пультов более-менее соотносится к военным стандартам». «И это тоже», — кивнула Бримсон, усевшись на место оператора связи. «Сириус, иди за пульт вооружений. Что-то мне неспокойно. Думаешь, будут проблемы? Предпочитаю перестраховаться». «Так, разрешение на взлет получено. Данные коридора вывожу на главный дисплей». На фоне иллюминатора появилась цепочка маркеров в виде квадратов, через которые нам следовало лететь. Это и был выделенный для выхода за пределы атмосферы коридор. Ее копия появилась и на объемном экране иллюзии радарного комплекса. «Взлетаем», кивнул я, не забыв проверить ремни безопасности. Увы, но привычки, въевшиеся на уровень рефлексов, так и остались со мной. Стоит же оказаться в ситуациях, хоть немного напоминающие давние события моей жизни, как все это неожиданно вылезает наружу, напоминая о себе в самых разных вариациях. К этому моменту мы успели провести полную диагностику систем, выполнить прогон двигателей в холостом режиме и связаться с местным центром управления полетами, дабы получить коридор для влета. Без этого на планете Кардия никак. Система с этим же названием является весьма оживленным местом. 5 орбитальных станций, верфи, 2 древние, давно лишившиеся своих двигателей и превращенные в пустотные фабрики, добывающие платформы. И это если говорить исключительно о гражданском сегменте. По сути, наличие в системе Кардия сразу двух валютных, одной продуктовой и одной ресурсной бирж, делало это место привлекательным для торговцев-одиночек и компаний-перекупщиков. Как результат, тут развились еще и сервисные системы для космических кораблей, гостиничный и развлекательный бизнес, а потом и появились производства всего того, что в осколках империи было запрещено и продавать, и производить. Вообще, нейтральный космос являлся чем-то вроде буфера между человеческими государствами, образовавшимися после гражданской войны, которая закончилась затянувшимся по сей день перемирием, и территориями других рас. В те годы осколки империи дракона, обладая сравнимыми ресурсными базами, численностью населения и флотами, не смогли справиться друг с другом и прекратили бои только после того, как Алкар, Урукхай, Метны и Алари попытались воспользоваться ситуацией и отправили свои эскадры для захвата пограничных систем. Однако, даже обескровленные 300-летней гражданской войной разрозненные новоявленные государства умудрились отбить у нелюдей охоту соваться к ним. Более того, именно попытка захвата территории и стала причиной прекращения междоусобицы и заключения перемирия. Вот с мирным договором все вышло сложно. Его нет по сей день, как и дипломатических отношений. Слишком велики разногласия между сторонами. Взять то же пространство магистрата. Эта часть империи некогда являлась кузницей магических кадров высшей пробы. 3/4 учились, институтов и академий, где обучали прикладной магии, артефакторике, ритуалистике и алхимии находилась именно там. В других регионах, понятное дело, тоже присутствовали подобные учреждения, но не в таком количестве. Да и не могли они похвастаться тем, что их выпускники достаточно быстро получали кольца магистров или кинжалы архимагов. Именно по этой причине на территории Федерации по сей день сложно встретить даже мастера боевой магии. Основная масса, подмастерья и лишь единицы умудряются накопить достаточно денег для оплаты дорогостоящего обучения в столице. Увы, но магические учебные заведения стали костяком этого осколка империи, а вот с сугубо техническими там все куда сложнее. Максимум, что можно найти по этому направлению, училища и несколько десятков институтов. Ничего более серьезного попросту нет, ибо подобные заведения, в основной своей массе, всегда располагались в системах, что ныне входит в состав Федерации Дракона. С другой стороны, существует доктрина человечества. Там с магическим образованием хуже, чем в магистрате, но лучше, чем в Федерации. Зато технических вузов, пусть и уступающих федеральным, значительно больше, чем у магистров с их упором на магию. Правда, тут есть нюанс. Все, что связано с магическим направлением в доктринате человечества, представлено школами крови, целительства, химерологии, некромантии и демонологии, в отличие от магистрата, где основным направлением являются менталистика, боевка, артефакторика, алхимия и стихии. Фактически, каждая из этих государств, в качестве наследства от империи, получила то, чем обладала к моменту развала страны. А из-за того, что дипломатические отношения политическим руководством так и не были оформлены, торговля между всеми этими государствами, во всяком случае, прямая, оказалась затруднена. Выход нашелся быстро. Нейтральный космос. В нем хватало систем с человеческим населением, которому плевать на все, лишь бы хорошо жить. Этим очень многие личности, обладающие деньгами и властью, весьма оперативно воспользовались, благодаря чему такие места, как Кардия, стали экономическими, торговыми и промышленными центрами. И, судя по всему, так будет еще очень долго, ибо разногласий между тремя сильнейшими человеческими государствами хватает. Например, доктринат ведет политику расовой гигиены, жестко пресекая не только браки с другими народами, но и любые серьезные методы трансформации и модификации организма. Зато у них разрешены технические и техномагические импланты, в то время как за зелья мутагены можно получить серьезный срок. В Федерации под запрет попали все виды имплантов и аугментаций, ибо существует биотроника, позволяющая выращивать в инкубаторах из клеток человека органы и конечности. При этом, магистрат выделяется на их фоне своим заскоком, запретом на проживание в их пространстве любых нелюдей, включая полукровок, запретом на дипломатические отношения с любыми расами, кроме людей, а также запретом на демонологию и некромантию. Зато все виды модификации и трансформации организма, как магических, так и с помощью имплантов и аугментаций там разрешены. И это самые основные и наиболее яркие вопросы, лежащие на поверхности. А кроме них, хватает и других вещей, не столь явных и заметных обывателям. Отдельной категорией идут независимые колонии. Государство-конфедерация, больше смахивающее на нечто феодально-средневековое, в высокотехнологичной и техномагической обертке. Именно мятеж в регионе экспансии, после которого и образовались независимые колонии, который не удалось подавить, стал началом развала некогда могущественной страны. Там нет запретов на смешанные браки между представителями разных рас, можно проводить любые изменения в своем организме и заказывать самые безумные импланты или аугментации. Главное, платив казну все налоги, всем будет плевать, сколько у тебя органических рук, а сколько аугментированных. Этакая зона свободы. Стоило нам оказаться на орбите, как Бримсон повернулась ко мне и спросила: «Ты уверен, что хочешь побывать там?» «Да», — кивнул я, — «нам надо удостовериться, а потом можно будет отправляться в колонии, если мы этого захотим». Покачав головой, Лана бросила взгляд на помрачневшего Сириуса и фыркнула: «Мужчины, зачем только тревожить старые раны? Затем, что есть вопросы, которые требуют ответа, пока они не добрались до нас», — ответил Блэк, — «и Айзек тут прав. Нам надо удостовериться и найти след Гонта, пока он не отправил за нами еще кого-то». «Да, пока мы были на Кардии, к нам в гости явился теневой демон, пытавшийся достать Сириуса. Нам удалось его заблокировать, а потом допросить. Как оказалось, его послал некий могущественный маг, именующий себя Марвалагонтом, и находится он ни много ни мало, как в другом измерении. Понятно, что добраться до него будет более чем проблематично, особенно, если учесть необходимость нормальной подготовки к подобному переходу. Если речь идет о том самом темном лорде, то у нас имеются серьезные проблемы. Наверняка он и успел на новом месте хорошо обустроиться, укрепиться и обрасти ресурсами, сторонниками. Он же туда попал не один, а в компании своих вернейших сторонников, а не как мы, я в одно измерение, а Сириус с Джулией, в другое. Крупный отряд магов – это не троица потрепанных беглецов. Вообще, у меня имелись большие сомнения в целесообразности похода в другое измерение. Вот найти способ отправить Гонту подарок в виде той же ядерной бомбы – вполне, но никак не самолично являться к нему в гости. Сириус мои мысли разделял и не спорил с подобным подходом. Однако, чтобы его осуществить, как минимум, надо найти действующую портальную арку имперского производства. А таковых, увы, не так уж много. Что паршиво, но информационные кристаллы, которые имелись у нас, были изъяты военной контрразведкой, которая занималась нашей компанией 20 лет назад. Это значит, что своими силами мы не сможем создать даже подобие портальной арки для перехода между реальностями. Потому, приобретя навигационные карты, мы вдумчиво изучили их и таки нашли желаемое. Характерная звезда окраине старых границ империи дракона с пометкой «Запрещено к посещению». Карантинная зона. И те самые планеты, судя по данным карты, включая Землю. Правда, текущее состояние последней неизвестно, ибо картографы те края посещали порядка 5000 лет назад. Если нам повезет, то мы найдем и планету, в каком бы состоянии она ни была, и портальную арку. А нет, значит, не судьба. В любом случае, подобное путешествие позволит сбить со следа погоню, которая, скорее всего, уже началась, и затеряться в нейтральном космосе. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 62 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 16. Значит, Марс, хмыкнул я, глядя на результаты сканирования. На пути к Солнечной системе мы неоднократно заходили в обитаемые миры, чтобы дозаправиться. Пришлось даже приобрести подвесные баки для топлива, поскольку штатных просто не хватило бы для того, чтобы добраться от ближайшей освоенной планеты до нужного нам места, а потом вернуться обратно. Утешал тот факт, что Нетразимый, будучи созданный для нужд армии, изначально обладал пилонами для подвесного оборудования, включая пусковые блоки ракет. Потому обошлось без серьезных трат. Во всяком случае, в данном вопросе. Зато нам потребовалось раскошелиться на современный сканер и тактический анализатор к нему, дабы не быть слепыми в космическом пространстве. Судя по всему, да, кивнул Блэк, у невыразимцев там была научная станция, но что с ней стало непонятно. Земли не было, равно как и ее спутника, Луны. Зато остальные планеты оставались на своих орбитах и вполне соответствовали тому, что мы о них знали и помнили. 22,5 года. За это время они или смогли что-то придумать и выжить, или погибли. Впрочем, есть и третий вариант, у них имелся способ уйти в другую реальность. А вам не кажется странным, что мы сюда добрались без происшествий? Поинтересовалась Бримсон, отодвинувшись от панели управления сканирующего оборудования. Насколько я понимаю, это была материнская планета вашей расы. Удивительно, что ее оставили. Это не менее удивительно, чем брошенные на произвол судьбы сотни тысяч солдат и офицеров, которые остались в твоем родном мире. Покосился я на Лану, и мне не удалось найти в открытых источниках сведения об этом периоде, будто бы его и не существовало, как и нашей родной планеты. Мда, очередные темные истории политиков, о которых лучше не вспоминать даже спустя века, фыркнула Бримсон. Кивнув ей, я принялся составлять маршрут для автопилота. Самому вести корабль к Марсу мне совершенно не хотелось. Куда лучше уделить время работе со своим разумом. Этим вопросом я занялся после отлета с Карди. Для начала, составил список явных внутренних проблем, затем принялся за долгий и мучительный самоанализ, после которого число затрагиваемых вопросов увеличилось в несколько раз, а уже после этого, разработав приемлемый вариант изменений в психике, приступил к работе. Увы, но просто так перекраивать свою личность не получалось. Каждое вносимое изменение в структуры подсознания, восприятия, мышления, во внутренние установки и убеждения, в привычки, приводило к болезненному процессу переосмысления собственной жизни. Из-за этого мне приходилось делать перерывы в своей работе, проводить новый самоанализ и переписывать список проблемных вопросов и запланированных изменений. Итак, день за днем, неделя за неделей. Единственное, что меня спасало, физические тренировки, игра в шахматы с Ланой и Сириусом, переделка под свои нужды скафандров, которые мы приобрели во время своего пути, да самостоятельное создание Эйпа, для чего были использованы элементы Ашкети других подобных аппаратов. Увы, но магические схватки с Сириусом проводить не выходило. Космический корабль не то место, где можно безнаказанно разбрасываться боевыми заклятиями. Потому мы трое решили использовать трюм в качестве места для рукопашных спаррингов полного контакта, благо медблок позволял достаточно быстро избавлять от синяков, ссадин и ушибов, а серьезные травмы мы и сами не допускали. Тут, к слову, выяснилось, что Бримсон неплохо подготовлена и уверенно держалась против меня, если я не переходил в демоническую форму. Несмотря на то, что Лана проигрывала мне в силе, со скоростью у разведчицы все оказалось более чем хорошо. Собственно, именно на основе природных данных нашей спутницы и строился ее стиль ведения боя. Скорость, маневренность и ловкость. Женщина старалась вымотать меня, найти бреши и нанести серию ударов, что предполагали мой выход из боя. Меня в этом плане спасали выносливость и все те же скорость. Зато Сириус нам обоим проигрывал в сухую. Как выяснилось, действительно достойной базы рукопашного боя у темного мага попросту не было. В Аврорате основное внимание уделяли использованию заклятия и огнестрельного оружия, а в ФДР – стрельбе и минимальному набору приемов, предназначенных исключительно для задержания преступника, а не его убийства. Если бы не пройденные некогда тренировки с использованием зелий мутагенов и ритуалы трансформаций, то Блэк приходилось бы совсем паршиво. Все же, происхождение той же Ланы давало ей далеко не человеческие силу, выносливость и скорость, хоть и ослабленные гибридностью. Дворфы, как ни крути, а серьезно превосходят людей физически. В случае с Бримсон получилось так, что она получила внешность человеческой женщины, слабые магические способности нашей расы, но сохранила долголетие, силу, выносливость и скорость реакции подгорного народа. Зато Блэк обладал куда лучшей летной подготовкой, чем я и Лана. Если Бримсон отлично управляла наземным транспортом и посредственно легким космическим, у меня в этом плане дела обстояли несколько лучше за счет опыта службы в инженерных войсках, где приходилось сидеть за штурвалом и тяжелых корветов-тральщиков и буксировщиков, то Сириус нас обоих, оказавшись на месте первого пилота, оставлял далеко позади. В Академии МВД его обучили пилотированию самого разнообразного транспорта, если не читывать банальные автомобили, причем, далеко не по ниточке. Чудес высшего пилотажа ввиду недостатка опыта от Блэка ждать не приходится, но среднего пилота той же Федерации он сможет задавить, если дело дойдет до космического боя. Главное, чтобы машина имела приличное вооружение. Увы, но последнее было не нашим случаем. С имеющимися орудиями нам только мух отстреливать, да мла противника отгонять, если повезет. Даже равный по тоннажу, но полноценный военный корабль станет для неотразимого приговором. И щиты нам попросту не помогут, их можно продавить, если иметь достаточную огневую мощь и время. А наше слабое вооружение даст возможность врагу безнаказанно стрелять по транспортнику, не опасаясь ответных попаданий. «Маршрут проложен», — произнес я, — 7 часов полета. «Почему так долго?» — покосилась на меня Бримсон. «В целях экономии топлива, пожал я плечами, разгонимся и выключим тягу. Да и заметность судна снизим этим, на всякий случай». Лана в ответ лишь пожала плечами, а вот Сириус, нахмурившись, покачал головой. «Главное, чтобы мы не нарвались на мозг». «Что?» – удивился я. «На кого?» «Да в отделе тайн была штука. В общем, в громадной колбе плавал мозг. Громадный. Его невыразимцы вырастили до того, как смогли создать артефактный аналог ЭВМ. Он у них выполнял расчеты, пока у них там не произошла какая-то мутная история. После этого его уволокли в спецхран, но уже когда началась война с Викторией, почти все содержимое хранилища исчезло. Часть отправили в Хогвартс, а вот куда делось остальное я так и не смог узнать. Фадж тогда сказал, что простецы и их союзники, если справятся с нами, не найдут ничего из этих запасов. Может, это все уничтожили, предположила Бримсон, чтобы врагу не досталось. Я бы именно так поступила. Не исключено, но, вздохнул Блэк, знаешь, Айзек, превращайся в демона и делай нам свои чудо-артефакты для защиты мозгов. На всякий случай. Хорошо, кивнул я, тогда мы немного задержимся на орбите. А нам еще сканирование проводить и ждать результаты его анализа, покачал головой Бримсон, бросив недовольный взгляд на панели управления. Увы, но купленное нами оборудование было далеко не самым передовым и не могло похвастаться высокой скоростью обработки данных. Нет, по меркам Земли его вычислительные мощности кажутся запредельными, но даже для миров нейтрального космоса оно относится к категории старья. Из-за этого как само сканирование Марса, так и анализ его результатов займут несколько часов, что непозволительно много, если говорить о военных системах. Впрочем, нам грех жаловаться. Всего на корабль, подвесные баки, сканеры и тактический анализатор было потрачено 18 тысяч империалов. По меркам той же Федерации, не самая большая сумма. Если же учесть, что за один империал на той же Карди давали 203 када, местной валюты, то можно понять масштаб наших приобретений. Например, моя, весьма скромная, зарплата в 2500, в нейтральном космосе выглядит едва ли не целым состоянием. С другой же стороны, демилитаризованные корветы модели ЛМС-240 там если и получится найти, то только на свалках, где за них попросят символические 3-4 тысячи, половина из которых уйдет на оформление страховки и взятку для регистрации в управлении транспорта аварийного судна как средство личного передвижения. Спустившись на нижнюю палубу, я отправился в инженерный отсек. Там имелись бруски металлов, которые использовались мною для тренировок в демонических способностях. После того, как мне удалось относительно привести в порядок собственные мозги, появилось понимание того факта, что ситуация не так уж и плоха, а двойственная природа имеет массу плюсов, включая недоступные людям возможности в магии, да и всплывшие воспоминания об опасностях развития некромантов и демонологов, которых нас учили избегать, помогли найти выход из ситуации и выработать методы сохранения баланса между двумя частями моего «я». Благодаря всему этому, в мою голову пришла идея отработать методы создания артефактов с помощью новых способностей, на порядок превосходящих все то, что доступно смертным. И, надо сказать, меня ждало потрясение от того, насколько широким оказался простор для фантазии. И это без задействования в процессе создания таких вещей, как руны, магия крови или специально рассчитанных, изготовленных с помощью алхимии, материалов. Впрочем, у меня имелось подозрение, что те же Танари и Баратизу над моими поделками посмеются. Наверняка у них имеются свои направления развития артефакторики, которые смертным попросту неизвестны. На каком-то этапе в мою голову даже закралась идея использовать познания в демонологии, некогда полученные из книг Грегори, по которым обучался парень, и провести призыв некоего Танари, чтобы получить доступ к столь вожделенной информации. Это желание мне удалось подавить с громадным трудом. Так, с чего начать? Вздохнул я, оглядев стопки из небольших слитков разных металлов и сплавов, думаю, с того, какую защиту должны давать артефакты. Прошедшие месяцы показали Натаци, насколько же сильно она ошибалась. Осознавая опасность возвращения в пространство Федерации Дракона, девушка попыталась найти свое место в нейтральном космосе, благо, тут хватало вполне цивилизованных систем. Это в СМИ родной страны рассказывают о дикости и варварстве за пределами контролируемых федеральными силами территорий. В действительности все не так уж плохо. Тут есть и планеты с развитой промышленностью, и торговые центры, и системы биржи. Даже существуют миры-лаборатории, где корпорации крупных государств проводят исследования, запрещенные в их странах. Увы, но все оказалось не так просто. Натаци пришлось искать способы восстановить свои документы, включая дипломы. Затем было множество перелетов в поисках работы, а, что тоже съедало деньги, как и гостиницы, в которых она останавливалась. Постепенно 100 тысяч империалов, что были выделены Айзеком, таяли, а вожделенная цель найти свое место за пределами Федерации Дракона оставалась все такой же далекой и недостижимой. В конечном итоге, отчаявшись, девушка решила попытать счастье иным путем, стать членом экипажа одного из кораблей, что перевозит грузы в нейтральном космосе. Однако и тут ее ждали проблемы. Частники являлись одиночками, вроде того самого Ангера, что вывез их с борта Золотой Жилы, а крупные компании не пускали Натаци на порог, Стоило им узнать об одностороннем разрыве трудового договора. Тогда-то она и вспомнила о своем однокласснике, что пошел служить в ЧВК штурманом после своего вылета из армии Федерации Дракона. Это был шанс, в который Ишу вцепилась сразу. Едва сумев найти его контакты, Натаци выяснила, где находится судно, на котором тот служит, и, умудрившись связаться с Норманом, договорилась о встрече и, оплатив скоростной курьерский корабль, рванула в систему Сидония. Войдя в помещение бара, расположенного неподалеку от космопорта, Натаци принялась осматривать зал, ища человека, с которым договорилась о встрече. Искомый нашелся в компании двух довольно колоритных персон. Одной из них была девушка Лори, чью природу можно было заметить по цвету глаз, в форме черепа и небольшому росту, а вторым являлся высокий Рукхай, одно ухо которого кто-то умудрился укоротить. Сия троица выделялись на фоне остальной публики одинаковой формой, бластерами в бедренных кобурах, кирасами бронежилетов и шлемами, сейчас лежащими на одном из пустых стульев, что стояли вокруг столика. «Вот же», — вздохнула Натаци, — «просила же, явиться одному и не выделяться. Как был придурком, так и остался». Отступать девушка не собиралась, а потому направилась к столику, за которым сидел в компании нелюди ее школьный товарищ. «Здравствуй, Зак», — произнесла Ишу, усевшись на свободный стул. Усмехнувшись, Норман кивнул ей. «Привет, красавица. Какая неожиданная встреча. Она была бы куда приятнее для нас обоих, будь ты один», — спокойно пожала плечами Ишу, демонстративно бросив взгляд на спутников своего одноклассника. «Прости, но капитан не отпускал меня без охраны», — улыбнулся Зак. В этот момент Натаци обратила внимание на шевроны и нашивки на рукавах нелюди. ЧВК «Багровый пик», десантная группа номер 2, корабль «Багровый рассвет», лейтенант и сержант. «Твой капитан боится одинокую хрупкую девушку», — улыбнулась Ишу. «Обычно, нет», — покачала головой Элари, влезая в разговор людей. «Но ты особый случай, Натаци. Неужели, а ты сама не в курсе?» Фыркнул Норман. «Местное консульство Федерации выставило объявление о награде в 10 тысяч империалов за твою поимку или 5 за сведения о том, где ты находишься. И для меня загадка, как ты вообще на свободе, а не в застенках федералов». «Проклятие!» — выдохнула девушка. «Откуда они узнали?» Урукхай, наблюдая за Ишу, покачал головой и спокойно произнес. «Кроме тебя в списке разыскиваемых лиц еще трое. Вы что умудрились такое вытворить? Что за ваши головы такая награда? Для любой системы нейтрального космоса 10 тысяч в твердой валюте. Целое состояние. Тут на эти деньги можно небольшую эскадру прикупить и стать хозяином сектора. Выжили и выбрались из дерьма», — вздохнула Натаци. «Надо было оставаться с ними. А ты, в очередной раз показав свой нрав и недальновидность, гордо задрав нос, решила уйти в пустоту», — кивнул Норман. «Как это знакомо, Ишу». Девушка мрачно посмотрела на своего одноклассника. Взгляд ярко-голубых глаз был спокоен и не выражал никаких эмоций, кроме интереса. В нем даже сочувствия не наблюдалось. «Послушай, я вообще в эту историю попала случайно. Мы должны были провести ремонтные работы, а оказалось, что на судне кошмар. Экипаж был мертв уже к моменту нашего прибытия, а на борту всем заправляли эти проклятые роботы». «Подожди», — поднял руку Зак, — «меня не интересует, что именно привело к появлению тебя в списке разыскиваемых преступников. Это вообще не моего ума дело. Зато интересно другое. Вас было четверо, но ты решила уйти. Почему? Вчетвером же проще действовать, есть кому прикрыть спину». И взгляд Натаци заставил Нормана замолчать. «Зак, ты просто не понимаешь. Они, бывший следователь, разведчица и отставной военный, все трое — настоящие хищники, убийцы. Мне не место среди них, понимаешь? Я инженер-ремонтник, а не такое чудовище, как они». Заплакала Ишу, закрыв лицо руками. «Смешно, девочка, ты это сейчас говоришь наемникам», — хмыкнул Рукхай с нашивками сержанта. «У каждого из нас за спиной личное кладбище. Но вы точно не превращаетесь в демонов, не убиваете своих друзей и не отправляете коллег на смерть. Ну, если вывести из себя, то кто угодно демоном может стать», — покачала головой Элари, делая глоток пива из своей кружки. «Я говорила в прямом смысле. Кларк не человек. Это существо с людской внешностью является громадной штукой. Демоном», — продолжая плакать, произнесла Ишу, — «я не шучу и не издеваюсь». За столом на несколько секунд наступило молчание. Наемники обдумывали услышанное, а Натаци, осознавая, что вряд ли ей дадут уйти, рыдала. «Вот что, Ишу», — вздохнул Зак, — «давай пройдемся к моему капитану. Думаю, тебе найдется что сказать ему. У меня есть информационный кристалл с записью. Всего вообще. Даже разговоров Кларка с Блэком и этой, Бримсон. И как Айзек с Искином и его киборгами договаривался. Успокойся», — хмыкнула лейтенант, без тени сочувствия, а, скорее, с брезгливостью, глядя на Ишу. «Тебя никто не собирается ни сдавать федералам, ни убивать, милочка. Комплекс невыразимцев мы нашли, точнее, то, что от него осталось. Увы, но земные маги, сумев добраться до Красной планеты, уже не сделали следующего шага в космос и не смогли выжить. Честно говоря, я надеялся, не знаю, на что я надеялся», — выдохнул Сириус, глядя на мумифицированный труп в узнаваемом черном комбинезоне с бронежилетом и гербом отдела тайн на плече. «Атмосфера в комплексе была, но назвать ее пригодной для дыхания не вышло бы ни у кого. Оно и не удивительно. Персонал, что находился тут, судя по записям информационных артефактов, вызвавших воспоминания о годах обучения в Хогвартсе, некоторое время держался на имеющихся к моменту исчезновения земли запасах. Увы, но не слишком долго. Несмотря на магию, артефакты и алхимические производственные комплексы, громадные помещения теплиц с растениями и тонны удобрений для них, база была обречена. Сюда успели перебраться несколько тысяч магов, включая Фаджа, а потом земля исчезла, а спустя неделю стало понятно, имеющихся возможностей по воспроизводству пригодного для дыхания воздуха попросту не хватает для обеспечения нужд прибывших людей. Было решено погрузить в стазис подавляющее большинство землян, чтобы суметь протянуть до того момента, как оставшиеся бодрствовать смогут построить новые помещения теплицы и вырастить достаточное количество растений, вырабатывающихся кислород. Магам даже удалось просчитать график работы постепенного возвращения в нормальное состояние их собратьев. Они не учли одного. Материалы. Без поставок с земли строительство новых сооружений оказалось затруднено. И если на первых этапах ресурсов хватало, то потом начались проблемы. Невыразимцы, гражданские артефакторы и вчерашние бойцы Аврората искали выход и не находили его. Скафандров на всех не хватало, как и техники, пригодной для действий в условиях непригодной для жизни планеты. Через 3,5 года после исчезновения Земли маги сорвались. Начались конфликты, а затем и драки. На каком-то этапе во время очередной свары между землянами конфликт превратился в магический бой. После него комплекс затопила волна убийств, а находящиеся тут люди разбились на 2 лагеря. Очень быстро находящихся в стазисе магов вернули в нормальное состояние, после чего кровопролитие продолжилось, несмотря на попытки его новых участников прекратить бои. В конечном итоге осталась горстка, что уцелела в этом кровавом кошмаре. Малочисленная группа пыталась выживать, но без невыразимцев, растраченных на строительные работы материалов, с уничтоженными в ходе боев теплицами и вышедшими из строя артефактами это было уже невозможно. Дольше всех держался некий Мэтью Грик. Именно его мумифицировавшиеся останки мы и видели на полу разгромленного центрального поста управления. «Дерьмовая смерть», — вздохнула Бримсон, оглядывая помещение. «Нам удалось найти лишь несколько уцелевших информационных артефактов да немногочисленные уцелевшие рабочие журналы невыразимцев. То, что было в защитных костюмах, судя по всему, оказалось уничтожено во время боев в коридорах комплекса, которые затронули архивы, вывезенные кем-то с земли, и специальное хранилище, куда попали экспонаты отдела тайн. Все это стало историей, равно как и сама наша родная планета. Выходит, что мы зря сюда летели», — озвучил наше общее мнение Сириус, когда осмотр комплекса оказался завершен, а немногочисленные трофеи погружены в трюм неотразимого. «Вот что», — подумав, произнес я, «давайте еще раз осмотрим тут все и уже после этого будем решать, как поступить». «Давай», — не стал спорить Блэк. Спустя полчаса мы снова бродили по разгромленным коридорам и помещениям научной станции, где всюду сохранились последствия боев между озверевшими от безысходности землянами. Однако, помимо заклятий и артефактов, для сканирования я решил использовать и свои демонические способности. Уже не раз они доказывали свое превосходство над классической магией. Сегодняшний случай не стал исключением. «Сириус, Лана!» — воскликнул я, — «тут кое-что есть». Спустя 10 минут мы стояли перед кажущейся монолитной стеной. Однако, за ней находилось нечто, содержащее магию. Более того, оно еще и активно работало, получая извне некие сигналы. «Вот как», — хмыкнул Блэк, — «какая интересная картина. Судя по всему, тут будет что-то очень знакомое», — покосился я на Сириуса. «Жидкий камень, очень на то похоже, какая-то интересная разновидность». Следующие несколько часов мы всеми доступными способами пытались разобраться со странной преградой и маскировкой. К счастью, не пришлось действовать голой силой и ломать стену. Мне совершенно не хотелось повредить нашу находку. Когда же конструкт жидкого камня удалось взломать и снять, мы увидели вход в помещение, похожее на нечто среднее между складом и лабораторией. «Интересно», — хмыкнула Бримсон, оглядываясь, — «я, конечно, ненормальный маг, но помня эти ваши информационные артефакты, мне кажется, что эта штука имеет к ним некое отношение». И действительно, одна из находящихся в помещении установок крайне сильно напоминала увеличенную версию начинки наших старых костюмов, в которых мы когда-то покинули Землю. Даже панель управления в виде интерактивного экрана иллюзии была полностью аналогичной. «Проверим», — пожал я плечами, подходя к странному артефакту. Спустя несколько часов ковыряния в недрах информационного архива, мое настроение значительно улучшилось. «Сириус, эти засранцы были гениями. Теперь понятно, как мне удалось выйти с тобой на связь сразу после использования арки смерти». «Ну как?» — подошел ко мне Блэк, до того осматривавший нечто среднее между уже знакомыми нам защитными костюмами и бронированным скафандром. «В общем», — усмехнулся я, — «те комплекты снаряжения, что нам выдали невыразимцы, использовались исследовательскими группами отдела тайн, что изучали арку смерти и отправлялись в миры, имеющиеся в ее памяти. На них были установлены артефакты связи, разработанные для передачи информации на Землю, не постоянным потоком, а короткими пакетами данных, сжатыми и закодированными. Этот артефакт их принимал и производил дешифровку, а дальше информация отправлялась в хранилище, которое имеется тут же». Кивнул я на массивный стеллаж, к которому от громадного кристалла шли многочисленные трубки с темной жидкостью, напоминающие аналогичные в артефакте-симуляторе, с помощью которого Джулия тренировала меня и Грегори. «Хочешь сказать, что здесь есть все то, что было записано системами наших костюмов?» — поинтересовался Блэк. «В точку», — кивнул я, — «все, включая загруженные в информационные хранилища документы, книги, базы данных имперского производственного комплекса, вообще все, до чего мы тогда смогли дотянуться». «Допустим, что не мы, а ты», — фыркнул Сириус, — «я свое снаряжение умудрился просрать и сам едва не погиб. Это тебе удалось и организовать базу, и нас вытащить, и даже отряд, какой-никакой, а собрать. Убежище тоже следовало оборонять, пожал я плечами, но дело не в этом. Основной плюс этой находки — сведения, которые мне удалось собрать по системам порталов, точные данные по процессу формирования и поддержания межмировых коридоров и копия всех данных с костюма Питера Петтигрю. У него, как ты помнишь, были сеансы связи с Гонтом уже после переноса, но недолгие. И что нам это дает?» — покосился на меня Блэк. «Как минимум, точные данные о реальности, куда отправился темный лорд со своей сворой», — усмехнулся я, не считая остального. «Арки тут нет», — демонстративно огляделся Сириус, — «а самим пытаться создать ее. Насколько я знаю, в том производственном комплексе тоже не было данных о конструкции. Арка есть на той станции, куда мы попали из столицы Подгорного царства», — пришлось мне напомнить Блэку. Сириус, услышав мой довод, поморщился и фыркнул. «Ты думаешь, что федералы не проверили тот комплекс? Наверняка они еще тогда отправили туда пару-тройку кораблей и вывезли из него все, что там находилось, и арку в том числе. Хотя, что-то мне подсказывает, что уж ее-то они уничтожили. Как-то их особисты странно оговорились во время допроса. Дескать, эту технологию стараются окончательно ликвидировать. По всей видимости, что-то с этим связано нехорошее. Мда, значит, остается искать другую. А ты думаешь, что империя их успела сделать пару тысяч?» Усмехнулся Блэк. «Насколько я понял, Райза, это была, если не экспериментальная, то новая технология, которую начали внедрять 12 тысяч лет назад для изучения других реальностей. То, что на родине Ланы началась война, не означает массового использования таких вещей. И что ты предлагаешь?» Хмыкнул я, «мне другие способы отправить Гонту посылку в виде какой-нибудь мощной бомбы неизвестны. Ну, он же смог отправить за мной демонов», — пожал плечами Сириус, — «мы может поступить схожим образом, только отправим посылку. И кого ты хочешь использовать в качестве демонолога?» Взгляд Блэка мне совершенно не понравился. «Нет, ты издеваешься, я же только с теорией знаком. Это лучше, чем вообще ничего», — пожал плечами Сириус, после чего повернулся к информационному артефакту и спросил, а данные с костюмов Гонта и его своры тут есть? Конечно, кивнул я, причем, довольно много, включая результаты сканирования найденных ими артефактов, космических кораблей, каких-то странных демонов, которые не имеют отношения к тем, что известны земным демонологам. В общем, там громадный массив информации. Блэк несколько минут задумчиво смотрел на нашу находку, после чего огляделся и спросил, как ты думаешь, там есть что-то стоящее? Системы вооружений, двигатели, артефакты, да хоть удачные конструкции кораблей, понятия не имею, пожал я плечами, тут надо садиться и вдумчиво разбираться. Кажется, я знаю, чем мы будем заниматься на пути к цивилизованным краям, усмехнулся Сириус. Жри, фыркнул Урукхай, отправив в камеру через небольшое окошко створки дверей пакет сухпая. Натаци, тоскливо посмотрев на свой очередной суточный рацион, вздохнула и покачала головой. В который раз она поняла, что совершила глупость, отказавшись от предложения Сириуса Блэка. Страх, что испытывала в тот момент девушка перед командой матерых убийц, не давал ей мыслить логически и принять взвешенное решение. Это теперь, оказавшись в камере на борту багрового рассвета, у Натаци появилось время для раздумий, а они навели ее на неприятные выводы. По здравому размышлению, девушка осознала, что у Кларка, как и у его друга Уарина, во время их неожиданной встречи, просто не было иных вариантов. Как бы эти двое друг к другу не относились, но каждый из них сделал свой выбор и уже не действовать иначе. Айзек физически не имел возможности сдать назад. Даже если бы они спрятались в том вагоне, спецназовцы все равно нашли бы их и попытались убить. С другой же стороны, Райс не имел возможности отвести своих людей, это было бы предательством собственного отряда, за время службы в котором тот наверняка обзавелся друзьями. Вот и получилось то, что получилось. И Кларку было более чем тяжело принять такое решение и убить своего друга и боевого товарища. Иш увидела это, но не осознавала и не понимала. Все ей внимание было направлено на то, с какой легкостью Айзек убил взвод бойцов спецназа. Ситуация с Грейс, спустя время, тоже выглядела уже не так однозначно. Сидя в камере, Натаци вспомнила, что Филлипс изначально отправилась в соседний ангар по ленте транспортера с двумя солдатами службы безопасности, а потом вернулась к лейтенанту одна. Как она выжила? Почему киборги не убили ее? Да и смерть Кима выглядела весьма странно. У Вингера не было причин убивать ремонтников. Без таких специалистов он терял возможность добраться до мостика и хранилища топлива, чтобы установить бомбы. Что могло заставить офицера убить Ликмара? И почему Грейс снова выжила и умудрилась сбежать? Теперь, сидя в камере, Ишу понимала, что Айзек попросту опасался возможных проблем с далекой от понятий чести и достоинства Филлипс, которая и в куда более спокойных условиях легко подставляла коллег перед начальством. Что уж говорить о ситуации с угрозой жизни. Собственно, Грейс, в конечном итоге, продемонстрировала свое нутро, самолично покинув золотую жилу корвети спецназовцев. Даже демоническое нутро Кларка теперь, на фоне тюремной камеры, уже не казалось таким плохим и опасным явлением. Как минимум, Айзек не собирался ее убить, во всяком случае, не имея на то причин. А теперь, мрачно хмыкнув, Ишу слезла с узкой койки и отправилась за валяющимся на полу камеры пакетом сухпая. Металлический пол, неприятно холод, босые ноги. Наемники подошли к обыску своей пленницы более чем ответственно. Ее не просто раздели, сняв даже белье, но и проверили массой сканеров, на случай наличия имплантов. Только после этого девушка оказалась в камере. Причем, ввиду наличия у нее магических способностей, апартаменты, в которые поместили Натаци, были не простыми, а покрытыми плитами из какого-то сплава, вытягивающего из ее резерва энергию. Любые конструкты, что Ишу пыталась создавать, рассыпались почти сразу. Даже телекинез не получалось использовать. Зак, вздохнула Натаци, если я выживу и выберусь из камеры, то убью тебя. В этот момент Ишу начала понимать Кларка, не колебавшегося в решении судьбы Филлипса и убийстве Уарина. Норман не был сослуживцем Натаци. Их жизненные пути разошлись сразу после школы, но, неужели 11 лет, что они учились в одном классе и сидели за одной партой, оказались для него пустым звуком? Как можно так поступить с тем, кого так давно знаешь? Ведь Ишу не сделала своему школьному другу ничего плохого. Нет, я тебя точно убью, вздохнула Натаци, в очередной принимаясь осматривать камеру. Этот процесс девушка совмещала с пережевыванием не лучшего качества протеинового батончика из сухпая. Невероятно омерзительная и совершенно безвкусной гадости. Взгляд девушки остановился на небольшой вентиляционной решетке. Да, через нее невозможно выбраться, но... А что будет, если просунуть туда руку и попытаться использовать магию? Задумалась Натаци. Хотя, для начала надо снять решетку и вентилятор. Пробежавшись взглядом по камере, девушка уставилась на ставший ненавистным пакет сухого пайка. Внутри лежали пластиковые вилка и нож. Ими вскрыть решетку не получится в принципе. Мда, и как быть? Уселась на койку девушка. На ум пришло то заклятие, которым Кларк запаял створку гермостворки на борту золотой жилы. Он тогда даже снизошел до пояснения принципа этого заклинания. Однако, чтобы им воспользоваться, надо каким-то образом обойти свойства покрытия камеры. Или же, заложить в заклинание больше энергии, чем этот проклятый металл может выкачать из конструктов за короткое время. Взгляд девушки упал на свое запястье. На светлой коже и шу выделялись синим цветом вены. Кровь задумчиво пробормотала на таци. Может, примечание к части, автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 64 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 17. Следующие 3,5 месяца превратились для меня в чередующиеся между собой медитации по работе со своей психикой, энергетикой, физические тренировки, рукопашные спарринги с Ланой и Сириусом, а потом долгие часы разбора той информации, что обнаружилось в артефакте хранилища невыразимцев. Именно так каждый день складывался мой график в течение всего пути от Солнечной системы к более-менее обжитым пространствам нейтрального космоса. Увы, но оказалось, что с обнаруженными материалами все не так радужно, как нам хотелось бы. Если данные, переданные в память артефакта невыразимцев с систем моего, Сириуса и Джулии костюмов, а потом и остальных членов отряда, ибо для них я попросту копировал всю артефакторную начинку, лишь добавляя новые элементы по советам Райза, понятные и пригодны к некоему использованию, в остальном беда. Дело в том, что Риддл оказался в реальности, где у людей совершенно незнакомый нам язык, а с другими расами они контактируют исключительно военным способом. Потому вся пригодная к использованию информация ограничивается тем, что к моменту прекращения использования пожирателями смерти защитных костюмов была ими собрана путем сканирования. Перекачанные из местных систем документы и схемы написаны на совершенно неизвестном языке. Еще хуже тот факт, что даже при наличии действующей портальной арки, созданной по имперскому образцу, произвести наводку на темного лорда не получится. Том довольно быстро сменил научный защитный костюм на нечто из местных боевых комплектов, а первоначальную амуницию отправил на хранение. Более того, аналогичным образом поступили и его сторонники, оказавшиеся в той же реальности. Потому собранных информационными системами костюмов материалов крайне мало, они обрывочны и, большей частью, требуют использования программ лингвистического анализа для формирования языковой базы и последующего перевода. А таких у нас просто нет. Подобное программное обеспечение делается только под заказ, и его ценник даже в пространстве Федерации откровенно кусается, уйдя далеко за отметку 100 тысяч империалов. При всем этом, кое-что из массива данных, что артефакт невыразимцев получил с помощью костюмов сторонников Гонта, все же более-менее понятно и бесполезно. Например, в той реальности в ходу плазменное оружие, аналоги которого существуют и тут. Причем, куда более достойные, боевые бронированные экзокостюмы, аналогично. Такие тут существовали и 12 тысяч лет назад, и применяются штурмовыми бригадами сейчас. К тому же, местные аналоги отличаются не только высокой технологичностью, артефактной начинкой и массой систем жизнеобеспечения для их носителей, но и значительно лучшими показателями маневренности и мобильности. Двигатели, радары, системы связи – то, что успели изучить сторонники Тома, оставаясь в костюмах невыразимцев, значительно уступала местным аналогам. Даже используемые в той реальности сплавы вызываются серьезные вопросы своим низким качеством. Как могла цивилизация, что существует 400 веков, остаться на столь низком уровне развития? Неужели все дело в постоянной, непрекращающейся, тотальной войне на уничтожение с другими расами? Большой вопрос. Даже империя дракона имела в своей истории длительные периоды мира, когда государство вместо экспансии осваивало присоединенные территории, проводило анализ прошедших военных конфликтов, а его научные институты КБ разрабатывали новые технологии, внедряли их, а в военных училищах и академия происходила переподготовка сержантов и офицеров. Но что происходит там? Странные названия, вроде кораблей и монастырей, наводят на неприятные мысли. Как и еще более мрачная организация с неприятным для слуха любого мага названием «Инквизиция». Одно это слово способно вызвать у любого из одаренных земли гримасу отвращения и ненависти. А там, куда попал Риддл в эпоху космической экспансии и войны с другими расами, эта организация существует и, судя по всему, выполняет те же функции, что и ватиканская структура. «Все карпиш», — поинтересовалась Бримсон, войдя в мою каюту. Оторвавшись от изучения очередного пакета данных, я поднял взгляд на Лану. «Есть такое. Надо же разобраться со всем тем, что нам досталось». Окинув взглядом каюту, в которой я поддерживал почти казарменный порядок, Бримсон хмыкнула. Усевшись на кровать, женщина поинтересовалась. «Ты не думал, что иногда надо отдыхать?» «Думал», — кивнул я. Лана явилась ко мне в довольно нескромном коротком платье, сразу намекая на цель визита. Отказываться от такого предложения я точно не собирался. Тогда, начало было Бримсон, но ее прервал сигнал корабельной тревоги. «Какого хрена? Иди переоденься», — вздохнул я. «Встречать врага в подобном виде будет не лучшим решением». Мрачно кивнув, Лана вылетела из каюты. Я же, открыв шкафчик, довольно быстро облачился в боевой скафандр и, взяв шлем, направился в кабину пилотов. Там сейчас дежурил Сириус. «Что происходит?» Блэк, сидящий в кресле первого пилота, коротко выругался. Мужчина выполнял маневры, стараясь не дать сразу двум двойкам истребителей взять нас в клещи. Однако, судя по тому, что я увидел на дисплее ГДО, примавтор ГДО, квантовый комплекс дальнего обнаружения и тактического анализатора, у нас возникли серьезные проблемы. Тяжелый авианесущий фрегат перекрывал траекторию разгона для прыжка в соседнюю систему. Вокруг него крутились еще 4 мла в дополнение к тем, что уже сидели у нас на хвосте. Откуда они взялись? Поинтересовался я, усаживаясь за панель управления бортовым вооружением. Они были под маскировкой, покосился на меня Блэк, техномагической. Ни бортовые системы, ни артефакты их не засекли. Вот уроды, покачал я головой, идентификатор включен. Ты смотри, даже не прячут лица, багровый рассвет. Какое название пафосное это? Сейчас нас пафосно разнесут, проворчал Сириус, уводя наш корабль от очередной порции раскаленной плазмы, выпущенной по нам истребителями, бьют не лазерами. Хотят продавить щиты, а потом отстрелить двигатели, судя по всему. Может, развернемся? Поинтересовался я, и обратно в Солнечную систему. Там есть где спрятаться от их сканеров. Да и комплекс невыразимцев неплохо подходит для засады. Во-первых, корвет не взлезет в ангар станции, покачал головой Блэк. Во-вторых, даже если произойдет невероятное и у меня получится запихнуть нашего малыша в эти развалины, ублюдки ударит с орбиты и просто завалит выход. По сути, нас там запрут. Так, разум искал способы выйти из ситуации с наименьшими потерями или вовсе без них. А для этого нужно проявить изворотливость, хитрости поступить неожиданным образом. Так, у меня появилась идея. Какая? Давай к фрегату, кивнул я на тушу боевого корабля. Нырни под щиты и пройди рядом с ангарами. Сбросишь меня, а сам продолжишь танцевать с их мла. Ты издеваешься? Покачал головой Сириус. Там турелей больше, чем блох на собаке. Да еще ракетные комплексы. Нас собьют. Если бы хотели уничтожить, запустили бы управляемые ракеты и на том для нас все кончилось. Хмыкнул я, значит, хотят взять живьем.